Глава 18. Утро началось с тревожной мысли. Как бы не раскрыли. Она назойливым червячком залезла мне в голову и заставила проснуться, долго не залеживаться в кровати, начать приготовление к сегодняшнему дню и нервно постукивать пальцами по любой попавшейся поверхности. Несси была удивлена, не застав меня в постели. Анелия помогла одеться, красиво уложила волосы и без конца тараторила о правильности моего решения больше не делать глупостей. За этими разговорами она и не заметила, насколько изменилась моя прядь. Та была яркой, выделяющейся, наполненной магией. Энергии смерти накопилось внутри очень много. Я давно не ходила к тому мертвяку, чтобы поделиться с ним. Снова поставила себя в затруднительное положение и поэтому прилагала максимум усилий, чтобы не показать Несси периодически накатывающее волнение. «Вы так сегодня красивы», — охнула Анелия. «Как всегда», — улыбнулась я ей, замечая краем глаза свое отражение. «Не очень». Но мысли вслух говорить не стала, ведь Несси старалась, приводила меня в порядок, помогала как могла. Бойкот негласно был открыт и также закрыт. Никто о нем не слышал, никто его не видел, никто о нем не знал. В обеденном зале меня встретили приветливыми улыбками. Девчонки рады были меня видеть. Линель даже обняла, заставив ненадолго замереть от неожиданности. «Готова?» — спросила Ишиза. Я снова начала волноваться. Казалось, прядь волос должна была чуть ли не вспыхнуть зеленым пламенем, показывая всем вокруг. Магией я все-таки обладаю. «Нет», — натянуто улыбнулась ей. Вкусный завтрак не помог успокоиться, а разговоры девчонок тоже. Они беседовали о чем-то мне совершенно непонятном. За пару дней отсутствия я отдалилась от них и не знала всех новостей. Да и не горела желанием углубляться в разные подробности жизни замка и участниц отбора. Меня здесь вскоре не будет. Мне не надо. Ситамет Вармир на утреннем собрании был, на удивление, многословен. В его речи присутствовали поздравления для девушек, наставления для остальных, менее удачливых, предупреждения о заключительном испытании на этом этапе отбора и скором вынесении вердикта. Сегодняшнее собрание можно назвать самым тихим. Казалось, если лист бумаги упадет на пол, это услышит каждый. В гостиной только один человек оставался в приподнятом настроении. От него не исходили холодные ниточки страха. Лишь он позволил себе улыбаться и разбавлять окутывающую всех тишину своим голосом. «По Элинье вам предстоит пройти испытание на магию смерти. Проследуйте за мной», — сказал завершающие слова из длинного монолога Ситамет Вармир и направился в только ему ведомом направлении. Даже меня эти слова привели в неприятный трепет. Хотелось остаться в том же кресле и никуда не двигаться, притвориться мебелью, невзрачной и незаметной. С каждым новым шагом потоки негативной энергии увеличивались. Девушки попросту боялись, это наблюдалось в их походке, глазах, тихом перешептывании. «А что вы будете делать, когда мертвого увидите? В обморок упадете?» Они меня раздражали своей красотой, эмоциями, поведением. Абсолютно все в этот момент казалось чуждым и враждебным. Я перестала узнавать себя в этом мире. Раньше так не злорадствовала, не грубила старшим, не заводила подруг, не привязывалась к определенному парню. Присутствовало понимание неправильности своих чувств по отношению к другим. Но это не мешало продолжать с неприязнью смотреть на спину каждой, идущей спереди. Их общество угнетало. От него мне каждый раз хотелось поскорее спрятаться, уйти или убежать. Но на испытании надо присутствовать, поэтому вновь приходилось терпеть людей и иные расы. Сегодня оказался особенный день. Сперва нас привели в помещение, где когда-то рассказывали историю Эйшеля. Мульера на Мекире поприветствовала Ситамета, а затем и девушек, сразу же попросив занять любое понравившееся место. Затем, проводив взглядом уходящего мужчину и не успев толком ничего объяснить, Мульера обнаружила, что некоторые девушки, уже имеющие открытые способности к магии, решили подглядеть за нами из слегка приоткрытой двери. Намикири сперва удивилась, а затем вообще разрешила присутствовать на испытании. «Ау, вы в своем уме! Тут и так стресс! А вы еще предлагаете справляться с ним на глазах у остальных?» Радостная новость быстро разлетелась по замку, и вскоре в зале сидело много посторонних зевак. «Пуэлинье!» — с огромной заминкой начала Мульера Намикири, дождавшись предварительной тишины. «Сегодня мы поднимем одного экспоната». И она указала на гроб, который в этот момент занесли несколько асырми. Мое сердце участило свой ритм. Я никогда не видела того, кому отдаю свою энергию. И это было бы глупо бояться, что именно его выберут на испытание. Шансы слишком малы. Лучше бы не он. Только не он. Ох, не надо нам этого. Здравый смысл уступал усиливавшемуся волнению. Мне не удавалось успокоиться, не дрожать всем телом, не постукивать постоянно носками туфель по полу. «Вы умеете оживлять мертвых? Вы некромант?» Полным страха голосом спросила девушка на первом ряду. Мне захотелось взглядом прожечь дыру в спине спросившей. Из ее уст некромант звучало как оскорбление, там улавливалась доля пренебрежения и неприязни. «О нет, это можно проделать с помощью рун. Одни из них поднимут безжизненное тело, а другие помогут им управлять», — постаралась успокоить всех на Микири. «Ого, она умеет пользоваться рунами? Вот кому надо будет обратиться за помощью в поиске той пожилой дамы. Хотя я ведь передумала ее искать, да и времени на подобное совершенно не останется». Женщина приподняла крышку гроба, аккуратно отставляя ту в сторону. Я неотрывно следила за каждым ее движением, улавливая 4 начерченных символа на теле умершего и 2 в воздухе. Мульера на Микири сделала шаг назад, и по помещению начал медленно разливаться ее голос, произносивший длинное стихотворение. Связанные звуки непонятных слов сковывали душу, заставляя впиться руками в края своего стула. За первым рунным заклинанием последовало второе. На этот раз рисунки чертились не на самом теле, а над его головой. Скорее всего, они нужны для управления, ведь поднятие умершего и контроль — совершенно разные формы воздействия. «Алиса, не переживай ты так, она же сказала, что будет управлять с помощью рун». На мое плечо легла теплая рука Ишизы. Оказалось, девчонки сидели за мной, они тоже явились посмотреть на смертельное шоу. «Ничего себе тебя трясет», — удивилась гномка, почувствовав мое нервное состояние. «Может, выйдем?» Я отрицательно покачала головой. «Нельзя уходить. Сперва надо проверить, что это не он, не тот, кто много раз получал большие порции энергии смерти». Вдруг что-то изменилось. Я еще не успела повернуть голову обратно к Мульере на Микири, как замерла в непонимании. Стало тихо. Вот в чем дело. Голос женщины больше не заполнял пространство этой залы. Мой взгляд вскоре переместился туда же, куда смотрели все присутствующие. На мертвяка. Тот медлил, не поднимался, но вскоре пришел в движение, словно пробуждаясь от долгого сна. Сперва одна бледно-синяя рука взялась за край гроба, затем вторая. Зомби поднялся, сел и начал смотреть в одну точку, на Мульеру на Микири. Но этот взгляд, он не был похож на виденный мной ранее. Там обычно присутствовала лишь небольшая зеленоватая дымка, а здесь — настоящие светящиеся прожекторы. «Нет, я забыла, как дышать, двигаться и вообще существовать. Казалось, сплю наяву. А в этом сне мертвяк сам вылез из гроба и вскоре опустился на пол в своей сохранившейся обуви, что с трудом держалась на ногах. Это он. Спокойно. Руны ведь сильнее. Ничего плохого не произойдет. Все обязательно пройдет нормально». Страх завладел и моим телом. Впервые за последние дни я ощутила его. Кончики пальцев заледенели, но не от моих способностей, а от подступающей паники. Даже прядь волос поблекла. В ней больше не было того свечения, которое беспокоило совсем недавно. Теперь же был чистый страх, охвативший грудь и внутренности своей длинной костяной рукой. «Подойди ко мне», — сказала Мульера. Мертвый мужчина повернулся к ней. Он был еще в хорошем состоянии. На лице лишь в нескольких местах плоть начала гнить, одежда покрылась пылью, не успев испортиться. Зомби подчинился приказу. Но я заметила его сопротивление и зарождающуюся злобу. Свет его глаз с каждым новым движением становился ярче. Каждый новый шаг мертвяка сопровождался борьбой. «Может, обратно его в гроб?» — услышала я свой писклявый голос. «Все будет нормально, смотрите». И Мульера снова повернулась к зомби. «Помаши девушкам правой рукой». Тот выполнил, но свет глаз его стал намного ярче. У меня в горле образовался огромный ком, который никак не удавалось убрать. Мертвый мужчина пошел вперед. Он остановился перед одной из девушек, неожиданно схватил за волосы и поднял ее вверх. Раздался визг множества голосов. Вмиг образовался полнейший хаос. Некоторые начали убегать из помещения, другие же просто вжались в свои кресла. Мольера Намикири выкрикивала приказы и одновременно пыталась успокоить девушек. Зомби не обращал ни на что внимания. Он начал медленно подтягивать к себе жертву, наклоняя свою голову то влево, то вправо. Нос его подергивался, словно принюхиваясь. Мольера заметила это, и вскоре в помещении раздался ее громкий голос, выговаривающий новое стихотворение. Одновременно с ним женщина выводила заостренной костью разнообразные символы в воздухе. Заклинание подействовало, оно отвлекло мертвяка. Тот взревел, откинул с неимоверной силой уже неинтересную жертву и направился прямиком к Мольере Намикири. Я не могла двинуться с места. Смотрела на происходящее широко раскрытыми глазами. Вокруг что-то происходило. Одни девушки пытались спрятаться, другие перебрались к дальней стене, третьи осторожно продвигались к выходу, а две поспешили на помощь жертве, которая после столкновения с полом отключилась и больше не шевелилась. Вокруг было столько страха, но я его не чувствовала. Мое тело не наполнялось этой энергией, как прежде. Я могу ведь управлять мертвыми. Надо увести его, чтобы никто не пострадал. Но как бы мне ни хотелось помочь, не получалось. Необходимая энергия не накапливалась. Она ушла, как только появился страх перед этим зомби. Я пыталась сосредоточиться, но необходимый в данный момент холодок ускользал. Он шел в другую сторону, к приближающемуся к Мольере мужчине, что недавно мирно спал в своем гробу. Руны одна за другой чертились в воздухе, подкрепляясь разнообразными стихотворными строчками. Зомби же двигался вперед, не обращая внимания на них, не подчиняясь и не повинуясь. В какой-то момент Мольера Намикири поняла, насколько тщетны ее попытки, и взяла нож. Она так много нам рассказывала про оборону, но... Зомби выдержал три колющих удара и схватил женщину за горло. Второй рукой он резко потянул локоть Мольеры и вырвал конечность из плеча. Кровь брызнула во все стороны. Намикири закричала от дикой боли, девушки завизжали от ужаса. А мертвяк начал подтягивать новую жертву к себе, второй рукой уже хватаясь за волосы. «Стой!» Я подскочила со своего стула и побежала к зомби, останавливаясь на приличном расстоянии. Он помедлил, поворачивая ко мне голову. «Не двигайся!» Я попыталась приказать ему, как проделывала раньше с другими мертвыми существами. Свет из его глазниц стал ярче. Зомби разжал руку, позволяя Мольере Намикири упасть. Он быстро подошел ко мне и наотмашь ударил. Я пролетела через половину залы и ударилась о стену. Мне захотелось остаться лежать на этом полу и не вставать. В руке что-то жгло, боль в спине не давала нормально вздохнуть. «Так не пойдет! Думай, думай же!» Мне не удавалось сконцентрироваться. Шум, боль, страх просто дезориентировали. Но надо было что-то сделать. Больше некому. Я понимала, что зомби впитывает страх. Он не оставляет мне ни малейшей капли энергии. Это было видно и по полностью бесцветной пряди волос, закрывающей сейчас мое лицо от остального хаоса, происходившего в помещении. Зомби поступал так же, как я когда-то с Мисуней, впитывал все вокруг, в том числе и мою силу, холодок, зеленушечку. Но это моя энергия, хоть я ее и не хотела, но она моя, именно я ею управляю, и никто не смеет оборачивать ее против своей хозяйки. Вместо страха в меня вселился гнев. Я встала на ноги. «Верни ее!» Мой голос был грозен. Зомби снова начал наступать, несмотря на поднятую в его направлении мою руку. Он шагал, не понимая, что лучше сразу сделать, как говорю. «Верни!» — повторила я, после чего из зомби начала медленно тянуться ко мне зеленая переливающаяся дымка. Он сделал еще пару движений, но вскоре замер. Свет глаз мертвяка замерцал, постепенно угасая, а перемещающаяся змейкой дымка начала увеличиваться в размерах. «Моя!» Я чувствовала магию каждой клеточкой. Это знакомое леденящее ощущение не страшило, оно радовало. Холодок шел от руки и разливался волнами во всех направлениях. Сперва он помог избавиться от остатков страха, следующий приток энергии придал уверенности, потом я почувствовала небывалую силу. С каждым новым осознанием своей мощи я понимала, что мое тело менялось, оно начало светиться. Вокруг что-то происходило. Кто-то шумел, бегал, мельтешил. Но это не важно. Я все могу. Мой взгляд переместился обратно на мертвяка, который паник, сутулился. Глаза его потемнели. Я видела последние капли энергии, которую он отдал. Был глубокий вздох. Последняя волна избавила меня от лишних сомнений. После нее прядь у лица начала полыхать зеленым огнем, и это радовало. Постепенно тот перешел на остальное тело — руки, грудь, бедра и ноги. И еще вздох. Я никогда прежде не чувствовала себя так превосходно. Моя рука сжалась в кулак, и ранее грозный зомби превратился в маленькую кучку на полу. Я медленно пробежалась взглядом по помещению. Были видны лишь желтенькие пульсирующие пятна. Живые. Неинтересно. Хочу еще силы. Мне нужно больше. Я развернулась и медленно поплыла к выходу. Энергия смерти меня ждет. Она совсем недалеко. Ха-ха-ха! Раздался мой холодный, властный, густо заполняющий все вокруг голос. На улице было слишком светло. Цветы от прикосновения вяли, что несказанно радовало. Деревья от пристального взгляда рассыпались, превращаясь в труху. Вокруг меня начали летать духи. Сперва их танец нравился, но вскоре мельтешение перед глазами надоело. Я вытянула руку вправо, и они всосались в образовавшуюся воронку между нашим миром и миром мертвых. Не надо было надоедать, мне осталось немного. Кладбище с мертвыми находилось совсем близко. Ха-ха-ха! Алексиус. Еще только утро, а мозги начали закипать. Мне в который раз указали на недостатки, припомнили каждую оплошность и нагрузили дополнительными обязанностями. Я, наконец, выкроил время, чтобы встретиться с Ситамитом, и именно к нему направлялся. Но вдруг, навстречу, выбежали девушки, чуть ли не сбив меня с ног. Это смотрелось нелепо, и что-то произошло. Никто не смог внятно ответить на простой вопрос. Они кричали и рвались дальше, подгоняемые непонятным мне страхом. Я направился в противоположную бегущим сторону. В какой-то момент наступила тишина. Ориентиры пропали, направление стало неизвестным. Но вскоре послышался дикий крик, на который я и побежал. «Что случилось?» — схватил я за руку плачущую эльфийку. «Там мертвый!» — всхлипнула она. «Оторвал руку!» Не было времени дальше слушать. Надо спешить на помощь. Я забежал в отведенный для учебных целей зал и увидел лежащую отдельно от мульеры на Микире руку. «Верни ее!» — диким голосом закричала Алессандра. Я только мельком взглянул на нее, разочаровываясь. Раньше думал, что она не такая, не будет ругаться с кем-то из-за пустяка, когда совсем рядом лежит покалеченный человек, нуждающийся в помощи. Мне удалось без труда добраться до мульеры, сразу же поднимая оторванную конечность и пытаясь срастить ее с остальным телом с помощью магии жизни. «Верни!» — в стороне раздался новый возглас. «Да что ты так?» Алессандра стояла с вытянутой рукой, протянутой по направлению к застывшему мужчине. На ее лице и платье крупными пятнами застыли капли крови, а чуть ниже локтя была рана, из которой тянулась вниз тонкая бордовая струйка. Но не это поразило меня больше всего. Связывающие их потоки энергии смерти. Сперва подумал, что тот человек живой, но чуть прогнившие участки кожи на лице говорили об обратном. Слова застыли в горле. Я хотел предостеречь ее, чтобы отбежала, не поддавалась его воздействию. Однако... Вскоре Алессандра начала светиться. Окрашенная прядь ее волос загорелась зеленым пламенем. Вскоре огонь перешел на остальные участки головы. Он медленным, тягучим потоком опускался вниз, покрывая тело. Когда же сомкнулся на ногах, пламя заполыхало намного ярче. Вместо глаз у Алессандры появились зеленые источники света. Она воспарила над полом. От одного ее сжатого кулака бывший поднятый труп превратился в горстку пыли. Сама же девушка медленно осмотрела помещение, оскалилась устрашающе и покинула комнату. Я опустил голову и только тогда заметил, что до сих пор держу оторванную руку. Мне раньше никогда не приходилось сращивать конечности, но при должной концентрации это оказалось несложно. «Ха-ха-ха!» — звонким гулом раздалось из коридора. Этот голос с тугой волной прошелся через меня. Заставил бояться и трястись, сжимать кулаки от неконтролируемого ужаса. Стряхнув головой, мне удалось избавиться от его воздействия. «Некромант! Алессандра, некромант! Алиса, стой!» За ней выбежали несколько девушек. «Смелые! После такого ее уже не вернуть. Она не останется собой. Потеряна». Я снова сконцентрировался, воздействуя своей магией на руку Мульеры на Микири. Та с трудом срасталась, но процесс пошел. «Вам помочь?» — подошел ко мне один из медиков. «Да, с рукой у нее все должно быть в порядке, надо восстановить запас крови, она много потеряла», — быстро проговорил я и побежал к выходу, оставляя на Микири на надежных людей. «Надо спасать девушек от Алессандры, но куда она могла отправиться?» Я оказался в коридоре и сразу же нашел ответ на вопрос. Там четко был виден ее путь. Ковры прогнили, косяки посыпались, цветы завяли. На улице все выглядело примерно так же. Пожухлая трава, почерневшие растения, покорёженные словно от старости деревья. Дорога смерти, иначе не назовешь. Сквозь меня пролетел дух, заставляя содрогнуться от отвращения. Словно что-то липкое и холодное дотронулось до самого нутра, желая утащить его с собой, но не смогло. И он был не один, много. Бесплотные творения кружили в воздухе, мерцали на свету, иногда различался даже смех. Послышались крики девушек. Я побежал к ним, собираясь успокоить и отвести подальше отсюда, от духов, от Алессандры. Но когда догнал, все прекратилось. Духов словно ветром сдуло. Девушки обнимали друг друга и без конца всхлипывали. «Их больше нет, все будет хорошо», — попытался я их утешить. Одна начала рыдать, другая прижала ее к себе, также подергивая иногда плечами. И лишь гномка, без видимого волнения, смотрела на дорожку, оставленную Алессандрой. «Надо ей помочь», — проговорила она. И я читала, что иногда человеком, в котором накопилось много магической энергии, управляет именно эта сила, а не он сам. Ее надо разбудить. И кореглазая гномка повернулась ко мне. Все стихли, пару секунд, безмолвно смотря друг на друга. А после они одновременно побежали в сторону Алессандры. «Алиса, стой!» — закричала гномка. «Алисочка, это мы!» — подала голос запыхавшаяся дриада. «Ха-ха-ха!» — снова раздался леденящий душу смех, налетевший сразу со всех сторон, как стая диких птиц. «Она нас не слышит!» — покачала головой гномка, смотря на горящую спину своей подруги. «Алессандра!» — позвал я настоящим именем. Та остановилась. «Алессандра, подожди!» Осторожно проговорил я, медленно приближаясь к ней. Она повернулась, без какого-либо интереса, глядя сквозь меня, словно не видела, не замечала. С каждым новым сделанным шагом ощущалось воздействие ее магии. С телом происходило непонятное, оно подвергалось воздействию, старело, наполнялось ненужной энергией. Я окутал себя желтоватым прозрачным щитом, наполнил свою руку заживляющей силой и дотронулся до Алессандры в том месте, где до сих пор виднелась кровоточащая рана. Сперва зеленый огонь холодил, проникал сквозь барьер и причинял неудобства, чуть ли не высушивая мою ладонь до самой кости. Но вскоре пламя разошлось вместе моего прикосновения к руке Алессандры. Оно дернулось обратно, затем все-таки поддалось и отступило в разные стороны. Зеленый огонь уходил, задержался на пару секунд на салатовой пряди и вскоре потух, оставляя ту светиться. Алессандра опустилась на землю, но не удержалась на ногах и упала, приходя в себя. Она подняла голову, посмотрела на меня глазами полными ужаса и начала быстро отползать назад, прикрывая себя рукой, словно загнанный зверек. «Алессандра, я тебя не обижу», — тихо сказал Алекс и потянулся ко мне. «Ты нет, но я могу». Я отползла назад, затем встала на ноги и уже потом сделала пару шагов, отдаляясь от Алекса и своих подруг. Они смотрели на меня с каким-то ожиданием и интересом. «Тобой завладела магия смерти. Она управляла», — подала голос Ишиза. Кончики моих пальцев сильно покалывало, словно в них впивались толстые иглы, но на этот раз подобное не пугало. Я знаю, как поступить. Чтобы проделать задуманное, пришлось отступить еще на пару шагов назад. Моя рука поднялась в бок, прощупывая необходимый тонкий барьер между нашими мирами. Я собралась с энергией поступить так же, как это произошло с духами, выпустить лишний холодок в мир мертвых, где ему и место. Невидимая завеса вскоре была обнаружена. Я открыла маленький проход и избавилась от излишков энергии, продолжавших бушевать во мне. Тело постепенно согревалось, прядь перестала светиться, но под конец не поблекла, а осталась яркой. Сила больше не страшила. Она — неотъемлемая часть меня. Я знаю, как ею управлять. «Спасибо». Мой голос оказался сиплым, горло болело. Девчонки с неподдельными улыбками бросились меня обнимать. Они не боялись, хоть и узнали, какой именно владею магией. «Спасибо». Еще раз проговорила я. Мне было тяжело, ноги больше не держали, я обмякла и повисла на руках у Линель.